30. Пьера. Бурные морские волны то накатывали на берег, то отступали. На поверхности воды мерцали отражения городских огней. Там, где вода переходила в извилистую реку, течение успокаивалось, хотя и не настолько, чтобы можно было услышать чьи-то шаги. Из расположенной неподалеку таверны Бартоло вышла Пьера. Женщина с едва слышным вздохом закрыла дверь, заглушая сопровождавший ее гомон голосов, и подняла глаза к луне. Ее взгляд был полон ярости, той самой ярости, которой восхищались святые. Поскольку небо было усыпано звездами, пусть и довольно тусклыми, насколько глупым было верить в то, что они наблюдают за людьми. И все же она не верила. Только не здесь, где один день перетекал в другой, и каждое утро одно и то же солнце, как насмешка над обыденностью, озаряло небо. Пьера помедлила. Затем подошла к реке и достала из кармана два листка бумаги. Оба потрепанные и испещренные линиями, словно их складывали и разворачивали сотни раз. Она вновь посмотрела на звезды, потом на знакомый почерк своего любимого. Первый лист — письмо, где сообщалось о его смерти — она бросила в реку. Второй, записку, которую он прислал ей с фронта, сохранила. В эту минуту Пьера излила последние остатки своей печали, превратив их в злость. В этот ничем не примечательный вечер под внимательным взором самого опасного из всех мечтателей. Она была рискованной целью, но в то же время стояла у него на пути. Когда шаги приблизились, Пьера обернулась, склонив голову, в замешательстве, но без страха. Она никогда не боялась, как и девушка, которую она так искренне любила. Она не спешила умирать, но, как и все остальные, в конечном счете умерла.